40. Верещагин явился к Мишину в среду, причем не в приемные часы. Но Сергей даже не стал спрашивать, каким образом тот миновал охрану и договорился с врачами. Деньги в этом смысле всегда творили чудеса. «Ну что, как здоровье?» – спросил Юрий Алексеевич насмешливо, садясь на табуретку возле койки Мишина. Другие больные им не мешали, Сергей лежал в отдельной палате. И да, это чудо тоже сотворили деньги. «Живой, и на том спасибо», — хмыкнул Мишин, приподнимаясь на постели. «Говорят, скоро выпишут. Без осложнений обошлись». «Ну, как заказывали?» — ехидно улыбнулся Верещагин, и Сергей от такой наглости едва не перекосило. «Ты как, ничего умного не надумал?» «Где уж мне?» — оскабился Мишин. «Особенно после ударов тупыми предметами. Я и раньше-то был туговат на ум, а теперь уж вообще туп». «Значит, надо стимулировать. Вот, держи». И Юрий Алексеевич кинул на кровать какую-то бумагу. «Что это?» «Ну, смотри сам. Или ты вместе с умом и зрение растерял?» Мишину очень не хотелось глядеть ни на какие бумажки. Но откровенно посылать Верещагина тоже было нельзя. Сергей все еще надеялся решить дело миром. Поэтому он взял в руки брошенный Юрием Алексеевичем документ и убедился, что это действительно документ. А конкретно договор на дарение – семейной фирмы Мишина. Оформленный, заверенный. Ему оставалось только подпись свою поставить. «Я решил, что это как-то неправильно. Мы ведь с тобой только на словах договорились. Надо бы делом подкреплять свои обещания, да? Вот я и подкрепляю. Как женишься на Крис, поставишь подпись, и все будет твое целиком и полностью. Ты этого разве не хочешь?» Змей-искуситель. Нельзя сказать, что Сергей совсем уж не хотел вернуть фирму. Где-то глубоко внутри тлело это старое желание. Совсем маленький уголек, но он был. Однако это желание не шло ни в какое сравнение с желанием сделать счастливой одну рыженькую ромашку. «Юрий Алексеевич, я хотел вас спросить, почему вы так и не женились?» Верещагин посмотрел на Сергея с изумлением. «При чем тут это?» «Вы ответьте на вопрос, пожалуйста». Отвечать отцу Кристины явно не хотелось. Изумление сменилось недовольством, но Мишин продолжал упрямо молчать, глядя на собеседника. И в конце концов Юрий Алексеевич сдался. «Мы с женой прожили вместе 12 лет, прежде чем родилась Крис. Марина лечилась, никак не могла забеременеть. А когда все же смогла, заработала себе кучу осложнений и 10 лет назад умерла. Я просто не вижу рядом с собой другую женщину». Сергей кивнул. Он слышал эту историю от самой Крис, только в более эмоциональном варианте. «Папа так любил маму, так любил!» – восклицала она. О любви Верещагин, конечно, не сказал, но Мишину это было ясно и так. «Тогда почему вы не хотите понять меня, Юрий Алексеевич? По голове стучите, контракты приносите. Я признаю, я дурак, что вообще затеял эту нашу с вами сделку. Полный придурок. Но на тот момент я еще не знал, что в моей жизни вновь появится Рита. И чтобы вы ни говорили, я не хочу обманывать Крис. Она хорошая девочка, я желаю ей счастья». Верещагин скрестил руки на груди и нахмурился. «Думаешь, кто-то сделает ее более счастливой, чем ты?» «Уверен». «Послушай, Сергей, я же не запрещаю тебе любить другую женщину. Риту, Олю, Наташу, кого хочешь люби. Чем плохо? И фирму вернешь заодно». «Я так не смогу. И Рита не сможет». Верещагин отвел глаза и пробормотал. «Идеалисты гребаные». Только в этот момент Мишин смог наконец расслабиться. Понял, что вроде бы получилось. «А сами-то вы кто, Юрий Алексеевич?» Рассмеялся он, возвращая бывшему будущему тестю договор на дарение. «Не идеалист разве? Жену ведь до сих пор любите, хоть и 10 лет прошло. А Крис почему-то решили выдать замуж за человека, который ее так любить не сможет. Думаете, она менее достойна любви, чем ваша Марина?» Верещагин покачал головой. «Упустил я ее. Поначалу, пока Марина болела, мы с ней Крис избаловали. Потом я горевал и тоже баловал. Так что теперь Крис милая, но звезд с неба не хватает. Да и вообще ей слишком легко все доставалось. Не понимает она ценности некоторых вещей. Ты первая вещь, которая вдруг взбунтовалась и не хочет сама плыть к ней в руки. Поэтому дочка сейчас в большой растерянности». «Может, это и к лучшему, Юрий Алексеевич? Кристине ведь не всегда будет 19. И вы тоже не вечны». Поэтому я и хотел ее замуж выдать. Именно за тебя. Знал, что не обидишь и сможешь обеспечить ей спокойную и счастливую жизнь. А то, что изменять будешь, ну так она о том и не узнала бы. Точно не передумаешь? Точно. Они немного посидели молча. Сергей не знал, о чем думает Верещагин, а сам он думал о том, что Юрий Алексеевич чем-то напоминает ему маму Ромашки. Оказывается, мало любить своего ребенка. Нужно еще совершать правильные поступки и говорить верные слова. Не ломать, не пытаться построить судьбу отпрыска по собственным представлениям. Уметь принимать не только его достоинства, но и недостатки. Удивительно, как такие похожие ошибки приводят к настолько разным последствиям. Кристина – избалованный до мозга костей ребенок. Хорошо, что совсем не злой. И Ромашка – человек без детства, с целым клубком психологических проблем. Правда, там не только мама постаралась, но и Мишин. А мама была отправной точкой, началом и корнем всего. Интересно, они помирились? «Ладно, я пойду», – сказал Верещагин, вставая с табуретки. «Засиделся. Выздоравливай». «Спасибо», – усмехнулся Сергей, а про себя подумал. «Вашими молитвами».